Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана. «Никого», — сказал он решительно, — «никого не спустим на берег, ясно? Хоть самого Шолома Алейхима. Приказ правительства Абхазской республики. Точка. Так что можете полюбоваться сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще даст Бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть». Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни. С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз. Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глицинии и еще множество удивительных по своему строению и красоте цветов. Я решил сойти на берег в Сухуми, чего бы это ни стоило, и не только сойти, но и остаться здесь. Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука, всегда холодной и глинцевитой, к земле розовой от кораллового песка. Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, несбыточными. Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», — говорила она с отчаянием. И не она... Ни я, ни кто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти. В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от несбыточного, да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное, и что оно, как однажды сказал мне отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце. Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное. С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы. Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой церковью, а я скитался по свету один. Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем, а он меня не мог даже вспомнить. Я твердо решил остаться в Сухуми. Но как это сделать? Пусты стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки, их называли «магунами», были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на пестоля, обшитые холстиной, тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина. Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику моряка, хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился. «Надо поговорить со смотрителем порта», — сказал он. «Тяжелый мужчина. Ну, все равно, пойдемте». Смотритель порта, человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями, решительно и грубо отказался пустить меня на берег. «Кредит», — сказал он грозно, — «портит отношения». При чем здесь был кредит, я не понял. Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался. «Можете выкатываться», — сказал он мне. но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной, без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки, и прямо отсюда на берег, не заходя в каюту». «Почему?» — спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуми.